Глава 30. «Лев Иванович, Клячкина доставили из изолятора. Куда его?» — бодро сообщил парнишка, заглядывая Гурову в кабинет. «Ведите этого упыря ко мне. Разговор будет долгим», — нервно приказал полковник и громко хлопнул по столу папкой с бумагами. В таком состоянии Гуров бывал крайне редко. Всегда сдержанный, спокойный и рассудительный, Лев Иванович старался не показывать свои эмоции, даже если они вырывались наружу. Но с Липатовым дело обстояло иначе. Гнев и злость дошли до точки кипения, и уже ничто не могло остановить этот вулкан. Аня лишь наблюдала со стороны за настроением Гурова и в красках представляла предстоящий допрос. «Здравия желаю, гражданин начальник!» Вошел в кабинет Липатов, приветствуя Гурова по-особому, как принято у бывалых сидельцев. «Что, Липатов Клячкин?» «Нет больше надобности скрывать свои боевые заслуги. Будешь общаться, как привык, по-свойски. Может, еще и на чистоту поговорим, без всяких там выдумок?» — предложил Лев Иванович. «А я что? Я не против поговорить, это я люблю. Тем более, что у вас здесь повеселее, чем в изоляторе. Девушки красивые имеются», — перевел Липатов взгляд на Анну. Анна опустила глаза. Ей стало жутко неприятно от внимания этого типа, по вине которого Кричко сейчас находился в больнице. Такое ощущение, будто коснулись не взглядом, а грязной рукой испачкали ее белую одежду. Липатов при всей своей приятной наружности был для Анны омерзителен, и даже дышать с ним одним воздухом было пыткой. «Забудь о девушках, забудь о вольной жизни, о карьере. Тебя ждет незавидное будущее. Ты все променял на казенные стены. Единственное, что сейчас может немного улучшить твое незавидное положение, это чистосердечное признание, как ты понимаешь. И если ты не дурак, а я надеюсь, что у тебя осталась хоть какая-то доля рассудка, то разговор наш с тобой будет ясным и коротким, и мы твое признание оформим на бумаге. Ишь, как дело раскрыть хочется, да галочку поставить в отчете. Да, гражданин начальник, а так не бывает. Правду добывают, раскрывают, а не раскалывают. Ты же меня колоть и пытать, надеюсь, не собираешься?» «Кому ты нужен, руки от тебя марать?» — возмутился Гуров. «Я свою работу знаю, и попрекать меня галочками и палочками никому не позволю. Особенно тебе не советую, ибо злить меня не стоит. Рассказывай все с самого начала». «О чем тебе рассказать? О судьбине своей? Так это ты из своих источников знаешь». «Не юли. Я тебя о драгоценностях спрашиваю. Об убитой Фельдсман. Твоих рук дело?» «Лев Иванович, а это мы с вами, кажется, уже обсуждали ранее, не так ли?» Надменно и самоуверенно сказал Гурову Липатов, будто намеренно выводя его из себя. «То есть ты хочешь сказать, что ты к этому делу не имеешь никакого отношения? А к чему тогда был весь этот цирк с похищением человека, со стрельбой? Что это было, по-твоему?» «Больше, чем я заработал, вы мне не пришьете. Да, похищение было. Да, пистолет при мне был, твоего коллегу ранил, но не убил же. Вот с этим и разбирайся. А драгоценности и бабку мне лепить не нужно. Жанну спрашивайте об этом». «Ты мне зачем голову морочишь? Я с тобой иначе говорить начну, если ты сейчас актера своего не выключишь. Ты понял?» В кабинете воцарилась полная тишина. Липатов задумался и осознал, что начал перегибать палку. «Да, начальник, дело мое дрянь, знаю. Но и ты пойми меня, лишнего брать на себя я не хочу и не буду. С Жанной познакомился случайно, мне жить было негде. Воспользовался возможностью, а тут такое произошло, да еще и в ментовку вызывать стали. Что, я не понимаю, что ли, что я первый кандидат на роль киллера, по мнению следаков? Я от своей прошлой жизни пытался избавиться с помощью имени. Сменил к чертовой матери Фио на новые, на сценический псевдоним, так сказать, и карьеру начал строить. Вроде бы все хорошо начало складываться, не жаловался. Одна актриса известная пообещала продвинуть по карьерной лестнице, а потом оказалось, что она подсадная утка, жена твоя, начальник. Я, правда, сразу раскусил, что она под меня копает. Слишком много вопросов личных задавала. А после первой встречи с тобой мне и подавно все стало ясно. Ты думаешь, что я не догадался про графин с водой, про стакан, который ты чуть не выронил, а я поймал? Про отпечатки? Это лихо у тебя, конечно, получилось. На реакцию мою понадеялся, а я, дурак, и повелся. Ну что уж, к как есть. Так я и понял, что по мою душу работают, и с моим бурным прошлым у меня все шансы загреметь обратно на нары. Вот я и придумал такой план, чтобы выйти из этой ситуации и не проводить свои золотые годы в тюремном заточении. Все-то у тебя ладно и складно. Если ничего не делал, какой смысл было воротить такое? Нет доказательств, никто не тронул бы тебя. Это ты мне не рассказывай. Я знаю, как ваша система работает. Шансов остаться на свободе у меня не было. А вот жить безбедно и припеваючи за бугром, так, чтобы все обзавидовались, такой вариант мне был по душе. То есть ты признаешь вину только в части похищения человека, незаконного оборота оружия, покушения на жизнь человека и причинения тяжкого вреда здоровью, верно? Верно. Могу не признавать, если хочешь. Захотелось красивой жизни, решил деньжат срубить и свалить к чертовой матери из страны с симпатичной женщиной. Интересно, ты планировал потерпевшую с собой увезти? Естественно. Думаю, она была бы не против. Определенно между нами возникли чувства. А она с тобой дома не делилась своими впечатлениями? — ехидно спросил Липатов. Гуров не сдержался и раздраженно хлопнул ладонью по столу. Именно такой реакции и добивался Липатов, понимая, что позлить полковника — единственно доступное для него сейчас развлечение. Лев Иванович подскочил к Липатову, взял его за грудки и шепотом, чеканя каждое слово, пробормотал. «Никакой ты не Липатов, ты Клячкин, слышишь? Клячкин, им народился, им же и помрешь. Ты что мне тут овцой невинной прикидываешься? Думаешь, я в твои бредни верить стану? Думаешь, я таких, как ты, не выводил на чистую воду? Поверь мне, мальчишка, опыта моего хватит на сотню, даже тысячу таких выродков, как ты». «Я понял, понял, начальник, не нервничай так». Лоб Гурова покрылся испариной, лицо побледнело, а в глазах можно было увидеть степень его гнева. В одно мгновение Лев Иванович опомнился, оттолкнул от себя Липатова и одернул на себе пиджак. Через несколько секунд от былого эмоционального всплеска не осталось и следа. Включились самообладание и самоконтроль. Анна смотрела на происходящее со стороны, боясь малейшим шорохом привлечь к себе внимание. Она в какое-то мгновение даже пожалела, что оказалась свидетелем этого разговора. Как будущего специалиста ее волновало следующее. Как бы она себя повела на месте Гурова? Какие вопросы задавала бы подозреваемому? Как бы дала ему словесный отпор при подобном непозволительном вызывающем поведении? Ведь она женщина, а для таких, как Липатов, противоположный пол — не авторитет. «Еще раз тебя спрашиваю, говорить будешь?» Спокойным тоном спросил Гуров. «Все, — сказал начальник, — все. Ну, раз так, то у меня для тебя будет сюрприз». Липатов замолчал и стал выжидательно смотреть на Гурова. Лев Иванович прекрасно знал этот взгляд. Человек, которому нечего скрывать, в подобных ситуациях удивленно приподнимает брови и, даже не зная, о чем речь, уже не согласен с тем, что ему предъявят. Реакция Вадима была иной. Он именно выжидал, словно факир должен был показать ему какой-то интересный фокус. В его выражении лица читалось «Ну, что нашел? Показывай скорее, где я прокололся». «Аннушка, будь добра, подай коробку вон с той полки», — попросил Гуров. Липатов следил за каждым движением, и по мере приближения практикантки к коробке он нервничал все сильнее и сильнее. Это было заметно по его движениям. Он ерзал на стуле в попытке найти комфортную позу и в то же время не сводил глаз с таинственной коробки. Короб без опознавательных знаков Лев Иванович поставил на стол и медленно, демонстративно стал снимать крышку, следя за реакцией Липатова. Когда обнажилось содержимое коробки, Вадим сделался пунцовым, а это означало лишь одно. Раньше этот предмет ему доводилось видеть и даже держать в руках. Перед взором Липатова предстала та самая Юдив, статуэтка из квартиры Фельдсман. «Ну что, Клячкин, узнаешь вещицу?» С видом победителя обратился к Липатову Гуров. «Никак нет, впервые вижу». «Брось Ваньку валять. Чего тогда красный такой? Что тебя так смутило? Женское тело в фарфоровом исполнении? Так ты и не такие формы видал, чего стесняться?» Вовсе ты не поэтому распереживался, а сказать почему? Да потому что именно этой раритетной статуэткой ты Фельдсман и убил. Массивная, с тяжелым основанием, хорошо подходит для такого случая, не правда ли? Нет, неправда! Не было такого, я не убивал! Почти на крик перешел Липатов. А кто? Кто убил? В том, что это орудие преступления, сомнений нет, потому как на статуэтке обнаружена кровь покойной. И что, разве это доказывает мою причастность к убийству? Вот ты как заговорил. А что это ты нервничаешь и тон сразу сменил? Язвительно спросил Гуров, припоминая Липатову прошлые обидные колкие фразы. Не пытайтесь выдать желаемое за действительное, у вас нет на меня ничего. Как же нет? Когда на статуэтке обнаружены отпечатки твоих пальцев. Нет, не может такого быть, не может! Запаниковал Липатов. «Может, еще как может. Современные методы судмедэкспертизы и не на такое способны. Они тебе по отпечаткам расскажут, чем прабабка и прадед болели». Конечно же, никаких отпечатков пальцев на статуэтке не было. Она прошла через несколько рук и тщательно очищалась перед тем, как попасть к антиквару. В магазине еще раз осматривали и до блеска натирали. Однако следы крови в пористой поверхности остались. А потому Гуров решил слукавить. Он блефовал, рассчитывая с помощью хитрости вывести Липатова на откровение. Но Липатов шел в отказ, вопреки любым доводам. Ничто не могло заставить его признаться, хотя Гуров знал, что истинный убийца Татьяны Николаевны Фельдсман сейчас сидит перед ним. Полковник был уверен в этом на все 100%, поэтому и позволял себе хитрить. «А хочешь, я тебя еще удивлю, чтобы наверняка...» «Чтобы было о чем вспомнить». «Что еще? Я убийца Кеннеди? Что вы еще придумаете, Лев Иванович?» «Нет, с Джоном все понятно. Его убил бывший морпех. Хотя, собственно, и с тобой все понятно. Ты убил Фельдсман. А знаешь, почему я так в этом уверен? Потому что смертельный удар был нанесен этой статуэткой, ее тяжелым основанием. При этом убийца держал ее в левой руке. Убийца левша, как и ты». «Как и ты, Липатов, как и ты, Клячкин. Именно левой рукой ты поймал стакан. Помнишь, именно в левой руке ты держал пистолет в лесу, когда тебя выключил Кричко?» В кабинете вновь воцарилась тишина. Липатов был в шоке. Он смотрел на Гурова широко раскрытыми глазами, как и Анна, которая до настоящего момента ничего не слышала об этом и даже не подозревала, что Липатов был левшой. Более Вадим, он же Виктор, не проронил ни слова, будто в одно мгновение стал немым. Гуров и не пытался настаивать на продолжении беседы, поскольку понимал, что сегодня он правды от подозреваемого не добьется.